От войскового атамана, от Степана Тимофеевича от Разина. Есаула Ивашка и Фрол, да казак Донской Стырь, представился Иван Черноярец. Все трое одеты богато, при дорогом оружии. Стырь маленько навеселее, но чуть-чуть. Взял его с собой Иван Черноярец заради его длинного языка. Случится заминка в разговоре с воеводами, можно подтолкнуть Стыря. Тот начнет молоть языком, а за это время можно успеть обдумать, как вернее сказать. Стырь было потребовал и деда Любима с собой взять, да Иван не дал. «Я такого у вас, войскового атамана, не знаю», — сказал воевода Прозоровский, внимательно разглядывая казаков. «Корнея Яковлева знаю». «Корнея, то не наш атаман, у нас свой, Степан Тимофеевич», — вылетел с языком Стырь. «С каких это пор на Дону два войска повелось?» «Ты раз ничего не слыхал?» — воскликнул Стырь. «А мы уж на Хвалынь сбегали!» Фрол дернул сзади старика. «С чем пришли?» — строго спросил старший Прозоровский. «Кланяется тебе, воевода, батька наш Степан Тимофеевич. Даров сулиться прислать, — начал Черноярец. Но, — нетерпеливо прервал его Прозоровский, — велел передать, завтра сам будет». «А чего же не сегодня?» «Сегодня?» Черноярец посмотрел на астраханцев. «Сегодня мы пришли уговор чинить. Как астраханцы встретят его?» Тень изумления пробежала по лицам астраханских властителей. Это было неожиданно и очень уж нагло. «Как же он хочет, чтобы его встретили?» спросил воевода. «Прапоры, чтоб выкинули, пушки с раскатов стреляли. И шо вот, — заговорил Стырь, обращаясь к митрополиту, — надо б молебень отслужить, отче!» «Бешеный пес тебе, отче!» — крикнул митрополит и стукнул посохом об пол. «Гнать их, лихоимцев, гадов смердящих! Нечестивцы, чего удумали? Молебень служить!» Голова митрополита затряслась того пуще. Старец был крут характером, прямодушен и скор на слово. «Это Стенька с молебном вас надоумил! Я прокляну его!» «У вас круг был?» — спросил Львов. «Нет!» — Черноярец пожалел, что взял Стыря. С молебном перехватили. Оставалось теперь держаться достойно. «Будет? Это вы своевольно затеяли? С молебным-то?» — хотел понять митрополит. «По что? Все войск хочет. Мы христианы». Воевода поднялся с места, показал рукой, что переговоры окончены. «Идите в войско и скажите своему атаману, завтра пусть здесь будет. И скажите, чтоб он дурость никакую не затевал. А то такую встречу учиню, что до дома не очухаетесь!» Народу высыпало на берег, видимо-невидимо. Кричали, махали руками, платками. Рады были. С чужу хоть порадоваться. Вольные, богатые люди пожаловали в город. Никого не боятся. Казачьи струги ткнулись в камни, казаки сошли на берег и двинулись к Кремлю. Человеческое море расступилось, образовало неширокий проход. Казаки влились в этот проход яркой цветастой рекой. Степан шел в окружении Исаулов, ничем особенным не выделяясь среди них. На нем было все исаульское, только оружие за поясом побогаче. И все-таки его узнавали, показывали на него. Он шел спокойно, голову держал прямо, чуть щурил глаза. Четыре дюжих казака шли впереди, раскидывали медные и серебряные деньги. «А не послать ли нам воеводу?» — спросил вдруг черноярец. «Тимофеич, ты глянь, что делается!» Они шли рядом. Черноярец посмотрел на атамана. «А, Тимофеич?» Тимофеичем черноярец звал Степана, когда какое-нибудь рискованное дело, затеянное атаманом, оборачивалось большой удачей. Степан молчал, вроде не слышал. «Я, мол, не кланяться б нам теперь воеводе. Хозяева-то мы получаемся, не воеводы, Тимофеич!» Степан еще больше сощурил глаза. Наверное, Степан был счастлив, он был рад. «Дай срок, Ваня, — сказал он негромко, — не игозись пока. Может, пошлем, не теперь только. Охота послать-то?» Степан глянул на Перу и Саула и засмеялся. Народ ликовал на всем пути разинцев. Даже кто претерпелся и отупел в рабстве и не зовет свою жизнь позором, кому из тонта в горло забили, все с малолетства клейменные, вечно бесправные, и они истинно радуются, когда видят того, кто ногами попрал страх и рабство. Они-то и радуются. Любит народ вождей смелых, добрых. Слава Разина бежала впереди него. В нем и любили ту захороненную надежду свою на счастье, на светлое воскресенье. Надежду эту не могут, оказывается, вовсе убить ни самые изощренные, ни самые, что ни на есть, тупые владыки этого мира. Народ сам избирает себе кумира, чтобы любить, а не бояться. С полсотни казаков вошли с Разиным в Кремль, остальные остались за стенами. Чтоб подействовать на гордого атамана еще и страхом Божьим, встречу с ним астраханские власти наметили в домашней церкви митрополита. Так надоумил митрополит. «Знамо, он подлец отпетый, — сказал митрополит, — но все же крестили же его. Тут мы его лучше проймем». Перед небольшим алтарем стоял длинный стол. За ним восседали князь Прозоровский, князь Михаил Прозоровский, князь Семен Львов, дьяк, подьячий, митрополит, глава стрелецкий Иван Красулин, еще 5-6 приказных. Всего человек 12-13. Сказал Степан, входя в церковку и снимая шапку. «Я в Соловцах видал, вот так же на большой иконе рисовано. Кто же из вас Иисус-то?» Разин еще молодым человеком, не раз ходивших к калмыкам, к 30 годам повидавший Азов, Астрахань, Москву, Соловки, этот самый Разин, оказываясь перед лицом власти имущих, особенно когда видели казаки, такого иногда дурака ломал, так дерзко, зло и упорно стоял на своем, что казалось, уж и не надо бы так. Не узнавали умного, хитрого Стеньку, даже опасались, этко до беды и скоро. Наверное же, многоопытный атаман понимал потом, что вредит себе подобными самозабвенными выхлистами, но ничего не мог с собой сделать. Как видел какого властелина, да еще важного, строгого, так его прямо как бес в спину толкал. Надо было обязательно уесть этого важного, строгого. «Сперва лоб перекрестить надо, оголтей!» — строго сказал митрополит. «В конюшню зашли!» Разин и все казаки за ним перекрестились, на распятие. Так, это дело сделали, сказал Степан. Теперь всю ватагу привел, крикнул друг первый воевода, покраснев. Был тебе мой указ не шляться казакам в город, стоять в устье Болды? Был или нет? Не шуми, воевода! Резкий голос Степана тоже нешуточно зазвучал под невысокими сводами уютной церковки. Ты боярин знатный, а все же не выше царя. В его милостивой грамоте не сказано, чтоб нам в город не шляться. Никакого дурна мы тут не учинили. Чего ты горло дерешь? Кто стрельцов в яйки побил? Кто посады пограбил? Учуги позорил? Никакого дурна, сказал митрополит зло. Был грех. Зато приносим вины наши государю. Вот вам бунчук мой, кладу. Степан подошел и положил на стол перед воеводами символ власти своей. А вот прапоры наши. Он оглянулся. 10 казаков вышли вперед со знаменами, пронесли их мимо стола, составили в угол. Тряпки на колышках. Степан стоял прямо, в упор смотрел на сидящих за столом. «А вот дары наши малые!» — продолжал он, не оглядываясь. Опять казаки расступились, и 13 молодцов выступили вперед, каждый нес на плече тяжелый тюк с дорогими товарами. Все сложили на пол в большую кучу и отошли. «Мишка!» — позвал Степан. Мишка Ярославов разложил на столе перед властителями листы, заважничал дурашливо, уловив игривую торжественность момента и подражая атаману. «Списки! Кому чего?» — пояснил он. «Дары наши!» «Просим покорно принять их и просим отпустить нас на Дон», — сказал Степан. Он дурачился, но куда как изобретательнее Мишки, мудрее. За столом случилось некое блудливое замешательство. Знали, будет Стенька, будет челом бить, будут дары. Не думали только, что перед столом будет стоять крепкий, напористый человек, и что дары, черт бы побрал их эти дары, будут так обильны, тяжелы. Так захотелось разобрать эти тюки, отнести домой, размотать. Князь Львов мигнул приказным, один скоро куда-то ушел, и принес и подставил атаману табурет. Степан сильно пнул его ногой, табурет далеко отлетел. «Спаси Бог!» – воскликнул атаман. «Нам надо на коленках стоять перед такими знатными господарями, а ты табурет приволок, дура. Постою, ноги не отвалятся. Слухаю вас, бояре!» Видя растерянность властей, атаман выхватил у них вожжи и готов был сам крепкой рукой пустить властительный встречный выезд в бубенцах и в ленточках с обрыва вниз. Прощенческого спектакля не вышло. Дальше могло быть хуже. Князь Иван Прозоровский поднялся и сказал строго: «Про дела войсковые и прочее разговаривать будем малым числом, не здесь». Воеводы, дьяк и поддьячий с городской стороны, Степан, Иван Черноярец, Лазарь Тимофеев, Михаил Ярославов, Федор Сукнин с казачий удалились в приказную палату толковать про дела войсковые и прочее. На переходе из церкви митрополита в приказную палату в тесном коридорчике со сводчатым потолком Степан нагнал воеводу Львова, незаметно от всех тронул его за плечо. Тот, опасаясь, что их близость заметит, приотстал, нахмурился. «Здоров, князюшка», – тихо сказал Степан. «Ну?» – недовольно буркнул тот, не глядя на атамана. Здоров, говорю. Ну, чего? Хочу тебе про уговор наш напомнить. Дьявол, зашипел князь, чего тебе надо? Мало прошел на Астрахань? Я ни оружным на Дон не пойду, серьезно заявил Степан. Не доводите до греха. Уговаривай их. Я в долгу не остаюсь. Голый тоже домой не пойду. Так и знаешь.